Глава 16. Когда все актеры, за исключением доктора Лектора, собрались в горах Сардинии, Мейсон сосредоточил свое внимание на проблеме сохранения сцены смерти доктора для вечности и на том, как лучше самому насладиться этим зрелищем. Необходимые приготовления уже были давно сделаны, но сейчас следовало дать команду, чтобы все исполнители привели себя в состояние боевой готовности. Свои весьма деликатные дела Мейсон вел по телефону через коммутатор легального букмекера, контору которого располагалась в Лас-Вегасе, в районе Кастауэй. Его беседы были хилыми, незаметными ручейками, вливающимися в мощный поток субботних и воскресных телефонных звонков конторы. Звучавший как хороший радиоголос Мейсона, за вычетом взрывных и шипящих звуков, летел из государственного лесного заповедника в пустыню и оттуда через Атлантический океан, вначале в Рим. В квартире на 7-м этаже дома, стоящего на Виа Архимед, позади отеля того же названия, хрипло по-итальянски зазвонил телефон. В темноте раздались сонные голоса. «Коса? Коса се? Асенди ла лусе, идиота!» На тумбочке рядом с постелью вспыхнула лампа. В постели находились 3 человека. Лежавший ближе всех к телефону молодой человек поднял трубку и передал ее расположившемуся посередине мужчине постарше. На другом краю кровати лежала блондинка, на вид лет 20. Когда зажглась лампа, она подняла заспанное личико, но тут же вернулась ко сну. «Пронто, че? Чипаря?» «Аресте, дружище! Это Мейсон». Мужчина постарше, сразу проснувшись, знаком приказал молодому человеку налить стакан минеральной воды. «О, Мейсон, друг мой, простите, я спал. Сколько у вас там времени?» «Уже везде, Аресте, час последний. Вы помните, что я обещал сделать для вас и что вы должны сделать для меня?» «Ну, конечно». «Час настал, дружище. Вам известно, что я хочу. Я хочу, чтобы съемка велась 2 камерами и чтобы звук был лучше, чем в тех порнофильмах, которые вы обычно снимаете. Необходимо, чтобы вы обеспечивали себя электроэнергией самостоятельно, поэтому смонтируйте генераторы, но только подальше от съемочной площадки. Кроме того, мне надо, чтобы были ландшафтные съемки. Позже мы их вмонтируем. И не забудьте записать пение птиц. Прошу вас завтра проверить все на месте и начать установку оборудования. Закончив подготовку, вы сможете вернуться в Рим до начала съемок. Охрану съемочной площадки на время вашего отсутствия я обеспечу. Однако прошу вас постоянно находиться в 2-часовой готовности. Вы все поняли, Аресте? Вознаграждение ждет вас в Ситибанке. Вы поняли, Аресте? Мейсон, как раз сейчас я делаю... «Вы хотите сделать это, Аресте? Разве не вы мне сказали, что вам надоело снимать фильмы о сексе и убийствах или лепить псевдоисторический бред? Неужели у вас пропало желание создать подлинно художественное произведение?» «Нет, не пропало. В таком случае отправляйтесь сегодня. Деньги получите в Ситибанке». «Куда отправляться, Мейсон?» «На Сардинию. Летите до Кальяри. Там вас встретят». Второй звонок был в Порто-Торрес, расположенный на восточном побережье Сардинии. Здесь объяснений не потребовалось, так как машина уже давно была установлена. Машина действовала так же эффективно, как и портативная гильотина Мейсона, хотя, может быть, и несколько медленнее. С точки зрения экологии, машина была не менее чистой, чем гильотина.